высочайшее предписание. А через двое суток слепой колдун исчез, будто смыло его водой с бревна. Тут же в народе поползли слухи. Одни говорили, что длиннобородого коротышку слопало чудовище, другие, что он сам нырнул и теперь гоняет нечисть по дну озерному. Снова потянулись люди к Мелорену и занялись привычными делами. Чудовища больше не досаждали им, вот только сосновое бревно с выжженной жуткой харей иногда напоминало о тревожном времени и о слепом карлике. Завидев плывущее творение длиннобородого чародея, рыбаки поспешно разворачивали лодки и мчались подальше от опасной находки. Среди жителей побережья Мелорена появилось поверье: тот, кто коснется лодкой рокового бревна, мигом пойдет на дно и превратится в дохлую рыбу. А сборщики налогов из Стокгольма долгое время недоумевали, почему мелоренские рыбаки так боятся плавающих по озеру бревен. Говорят, что по указу короля из столицы к рыбакам прибыл специальный эмиссар с высочайшим, но весьма странным повелением — изловить на озере все бревна, сложить их на берегу и сжечь. Исследователи древних тайн полагают, что таким образом королевская власть хотела уничтожить плавающую по Мелорену жуткую харю, дабы она больше не пугала жителей побережья озера. Удалось ли исполнить это повеление? В хронике сообщалось о многочисленных кострах в XIII-XV веках из выловленных в Мелорене бревен. Кто знает, может, в этом огне погибло и чародейское творение слепого карлика, борца с озерными чудовищами. Известно лишь высочайшее предписание: сжечь плавающие по озеру бревна необходимо, иначе проснется Мелорен.